Сонет 36. Признаюсь я, что двое мы с тобой, хотя в любви мы существо одно. Я не хочу, чтоб мой порок любой на честь твою ложился, как пятно. Пусть нас в любви одна связует нить, но в жизни горечь разная у нас. Она любовь не может изменить, но у любви крадет за часом час. Как осужденный, права я лишен тебя при всех открыто узнавать, и ты принять не можешь мой поклон, чтоб не легла на честь твою печать. Ну что ж, пускай. Я так тебя люблю, что весь я твой и честь твою делю.